ты зверь, сообщаю я ему уже в десятый раз, и ты приручен. Нет, он со злостью сплевывает на камень поблизости. Это просто баг. Я не могу быть зверем. Я хранитель ада. Мелкий ты для хранителя ада, фыркает баронесса. Отпустите, отбросив гордость, просит черт. Нет, качаю головой. Ты наш шанс пройти шахты. Я не хочу в шахты, там страшно. Он начинает биться в истерике. Прекрати. Пробую успокоить его я. Лучше расскажи, что умеешь. Ничего не умею. Он садится на землю и начинает стучать лбом о камни. Я вообще ничего не умею. Я идиот. Зачем я вообще согласился сидеть с этой дурой в этой дурацкой лаке? Ты про свою маму. Удивляется баронесса. Она не моя мать. Взвивается от возмущения черт. А кто она? Я не знаю. Меня заставили с ней сидеть. Заставили. Да. Кто? Не твое собачье дело. Он вдруг падает на землю и прикидывается мертвым. Может, отпустим его? Рита смотрит на меня. Во взгляде беспокойство. Мне его жалко. Ну уж нет. У нас впереди шахты. Нет. Только не шахты. Черт забывает о том, что умер и снова начинает биться в истерике. Как тяжело неволю переносит, вздыхает баронесса. Да. Я очень тяжело переношу неволю. Он успокаивается, подбегает к Рите и заглядывает ей в глаза. Я совсем ее не переношу. Я свободный как птица. Не обрезай мои крылья, красавица. Кажется, она сейчас сдастся и начнет меня молить отпустить его. Давай его и правда отпустим. Она тянет руку к его черным торчащим во все стороны волосенкам на голове. Если ты пройдешь шахты соло, отпустим. Не собираюсь сдаваться я. Что означает пройти шахты соло? Интересуется Рита. Вот ты колхозница тупая, качает головой черт. Соло, значит в одиночку. Сама вырежешь там всех и вернешься сюда. Вот, ты все так же сильно хочешь, чтобы я его отпустил. Интересуюсь. Она просто молча качает головой, но потом начинает. С другой стороны, он такой злой, потому что... Он злой, потому что черт, обрываю я ее. И нет никакого другой стороны. Вы придурки. Демон машет рукой и садится своим черно-красным задом на одинокий клочок травы. 1/4 уровень 1, 2, 1. Куда вы вообще собрались? Вам бы по сачку и за бабочками на болотах бегать, а не в шахты лезть. Зло сплевывает. Как тебя зовут? Миролюбиво интересуюсь я. Он встает, расправляет грудь колесом и говорит. Черный властелин. Это фамилия, а имя? Задумывается. Симпа. Ты хотел сказать Симба. Уточняет Рита. Как король лев. Не хочешь, чтобы тебя обзывали дурой? Не веди себя как дура. Он грозит ей пальцем. Симба, это Симба. Разве я похож на льва? Симпа, это от слова симпатичный. Дошло. Надо признать, искусственный интеллект в играх с каждым годом становится все круче. И все больше поражает. Трудно поверить в то, что этот черт не настоящий. Я бы отпустила его, шепчет мне на ухо Рита, и я понимаю, она его боится. Залезаю на ближайшую скалу, оглядеться. Первым делом замечаю кольцо портала, он внизу и поэтому незаметен издалека. Лагерь шахтеров я тоже вижу и даже вижу, как до него добраться, не спускаясь на тропу. Идем. Цель близко, маню к себе Риту. Лут. Вам не нужен лут. Черт показывает на полупрозрачный труп чертихи. Там что-то есть, да. Я вижу это даже отсюда. Спрыгиваю и мчусь. Еще немного и добыча просто растворится в воздухе вместе с телом с таким трудом поверженного врага. Щит. Черт. Ну зачем мне щит? Из хорошей новостей, он эпичный. Все, что игрок может на себя напялить, здесь делится на несколько типов. Простое, редкое, эпичное, легендарное и потерянное богами. Последнее в этом списке, потерянное богами, пока никто не видел, но админы утверждают, что такое в игре все же есть. Просто шанс найти его слишком мал. Все, что сейчас надето на мне, относится к первому классу, то есть простое. Щит, который только что выпал, сразу к третьему. А это значит пару золотых за него торговец в лагере шахтеров мне точно должен дать за него. Поднимаю щит, огромный, каплеобразный, и подношу к сумке на своем поясе. Он сразу исчезает в ней. Да, таковы игровые условности, большое становится маленьким. Иначе как бы я мог нести с собой такую кучу вещей? Половину денег за щит, мои, говорит черт. Если бы я не напомнил, ему бы конец пришел. Зачем они тебе? Спрашиваю. Буду копить. Он встает и начинает отряхивать свою задницу от песка. На что? Это Рита. Мне тоже интересно, но она успевает задать вопрос первой. Выкупить себя из рабства. И кстати, сколько мне нужно накопить? Переглядываемся с баронессой. Миллион, говорю я. Миллион золотых. Что? Черт подпрыгивает. Что? Или 100 000. Но сегодня, даю ему выбор. Придурки, он не оборачиваясь начинает карабкаться на скалу. Глава 9. Я озадаченно чешу лоб, глядя торговцу в глаза. Иногда я перевожу взгляд на его закопченную то ли углем, то ли золой каску и снова смотрю в глаза. 24 золотых. Именно столько он готов дать за щит. Оказывается, на нем пару редких статов. Мало. Озадаченная моим долгим молчанием интересуется Рита. Наоборот, много, шепчу я ей на ухо. Даже не знаю, что делать с такими деньгами. Не покупай пока ничего, тихонько советует она. Не, качаю головой. Тогда в шахтах у нас вообще не будет шансов. У вас в шахтах и так не будет шансов, замечает черт. У нас ты хотел сказать, а не у вас, поправляю я его. Продаете или нет? Не слишком приветливо интересуется продавец, не выпуская мой щит из своих цепких рук. А больше? Я хочу больше, рискую я, вспомнив о маге там в черном кресте. Том самом, который оказался не прочь поторговаться. 25. Это все, быстро говорит торговец и протягивает мне щит обратно, намекая на то, что пора принимать решение. Да, все, забирай. 25 нормально. Он высыпает на стол монеты. Чувствую себя богачом. Час назад мне в кошелек упали 12 золотых. Как я понял, это оплата за бойню в кресте. Значит, админов она впечатлила. Жаль, с ребятами не обсудить. Интересно, они уже на болотах. Добрались до нашей пещеры. Меня охватывает легкая тоска. Моя прошлая жизнь, наполненная бездельем, была по-своему прекрасной. 37 золотых. У меня никогда столько не было. Впрочем, это не удивительно. Я же сидел на попе ровно. Откуда у таких деньги? Надо что-то купить. И не просто что-то, а что-то важное. Здесь или в Черном Кресте, там и торговцев больше, и выбор лучше. Вот только рады ли мне буду там после того, что мы натворили. Интересно проверить. Стоит начать с лука, более мощное оружие — это первое, что мне понадобится в шахтах. Выбор у торговца не очень, и я уже начинаю поглядывать на кольцо портала, виднеющееся за ближайшей скалой. Примут меня в Черном Кресте или повесят на столбе возле моста? Шекспировский вопрос, не меньше. «Стой здесь», — шепчу я баронессе и, не отвечая на ее вопросительный взгляд, бегу к порталу. «Что показать?» Торговец с оружием смотрит на меня равнодушно, вежливо. «Радует, это радует. Он меня не помнит, что, впрочем, и неудивительно. Я его не убивал и даже не добивал. Вот маг там наверху, на холме, вряд ли будет радушен. Луки, арбалет. Поторгуемся». «Я не торгуюсь», — качает головой тот. Касается стола, и ряды мечей на нем исчезают, уступая место лукам и арбалетам всех мастей и размеров. Сотня, не меньше их здесь, это гораздо больше пары десятков у торговца там, рядом с шахтой. Если дашь наводку, подскажу. Наводку, мне бы сам кто-нибудь дал наводку. Искать просто с самым большим уроном или нормальные статы важнее. Столько играть и так и не научиться играть, это про меня. Касаюсь выложенного на столе одного за другим, разглядывая параметры. В какой-то момент сердце ёкает и останавливается. Арбалет. Редкий. 170 физурона плюс 120 ядом за 5 секунд. И даже не это самое обалденное. 30% шанс окаменения цели на 3 секунды. Пятый уровень, правда, требуется, но это мелочи. 31 золотой. Я не очень хорошо разбираюсь в ценах, но после моего ржавого медленного ружьишка с 60 физурона этот арбалет кажется просто бесценным сокровищем. Этот... Тычу пальцем в него и лезу за кошельком. Тип за прилавком с уважением. Цена-то немалая, и не каждый прохожий может себе позволить такое. Протягивает мне оружие. Пятый уровень. Фигня. Если надо, я вернусь на болото и несколько часов покровожадничаю там. Ради такой конфетки я на многое готов. Почти на все. Красивый. Ложи похожи на золотую змею, раздвоенный язык которой – курок. У меня никогда не было такого красивого оружия. Нравится. Не удерживается торговец. Просто молча киваю. Спасибо. Теперь к типу, который торгует шмотками, на 6 золотых можно попробовать найти что-нибудь полезное. Наплечники, я вижу их сразу. Может, потому что они стоят как раз 6 золотых. Тоже редкие. Ничего примечательного. Хорошая защита. Но главное, и это мне очень нравится, регенерация жизни. Небольшая, но вкусная. Регенерация, это то, что экономит зелье лечения, а еще, то, что помогает вытянуть затяжной бой. На сдачу собирался купить зелий, но сдачи нет. Нет сдачи, нет зелий, все честно. Переживу. Покупки радуют, а арбалет так вовсе вводит в состояние оргазма. Жаль, пока не воспользуешься им никак. Новый план – вернуться к шахтам, похвалиться арбалетом и разбежаться по домам. Поесть, и не пиццу на этот раз, она уже осточертела. Попробовать заснуть. Потом в игру, помучить болото, новый уровень и заходим в шахты. Есть и еще кое-что. Я собираюсь это сделать, дверь, я, пожалуй, выйду в нее. Рита права. Вопрос, на который нет ответа, не отпустит. Дина никогда уже не вернется. Я уже принял это. Я не знаю, что с ней произошло, но она не вернется. Что-то внутри меня мешает думать об этом много. Наверное, это что-то просто спасает меня от стресса. От стресса и паники. Это что-то вроде инстинкта самосохранения в моем мозгу. И я благодарен ему, ведь если бы не он, можно сойти с ума. Можно запросто сойти с ума. Я думаю, ей не было больно. А если было, то совсем недолго. Я хочу так думать, потому что после этого мне становится легче. Немного легче. Ух ты, баронесса трогает мои наплечники. Ты теперь похож на средневекового бейсболиста. Широкоплечий. Есть и еще кое-что, извлекаю из сумки арбалет. Ух ты, повторяет она. Ух ты, ух ты. Дура какая-то, бурчит себе под нос черт, но мы, конечно, к нему не прислушиваемся. Давай по домам, поедим, поспим. Рита молча кивает, и потому как быстро она кивает, я понимаю, устала. Беру за руку и веду к порталу. А со мной что? Где мой дом? Спрашивает черт, плетясь следом за нами. Останавливаюсь. Здесь, кастую спрятать зверя, этот дополнительный скилл появился в подарок к основному. Черт хочет что-то сказать, кажется, он даже возмущен, но исчезает. Исчезает, так и не выговорившись. Ты тоже думаешь, что он в глубине своей черной души хороший? Спрашивает баронесса, глядя на место, где еще мгновение назад стоял Симпа. Нет, уже стоя перед порталом, прежде чем шагнуть в него, несколько секунд просто стоим. Я чувствую, что Рита хочет что-то сказать, но так и не решается. Молчит, потом все же делает шаг и растворяется в сверкающем кольце. Я не буду сейчас торопиться, я закажу еду и даже съем ее. Пытаться заснуть я даже не буду, не то состояние. Я найду на кухне самый большой нож. Я найду что-то, чем можно осветить подъезд. Я обязательно найду что-нибудь такое, потому что шагнуть в полную темноту по кровавому полу я не готов. А потом я надеюсь, что не передумаю. Темнота кажется живой. Прежде чем сделать первый шаг в нее, жду, прислушиваясь. Ничего, чем можно было бы посветить себе, я не нашел, а значит, придется спускаться на ощупь. Ни одного звука, даже шороха. Что-то похожее на далекий крик птицы и только. Прежде чем выйти из квартиры, я посмотрел на часы. 5 утра. Тишина в 5 утра, это нормально. Город спит, он имеет право спать в такую рань. Жду, пока глаза привыкнут к темноте. Хотя бы немного. Мне нужно совсем чуть-чуть видеть ступени под ногами. Хотя бы очертания их. Удары сердца в груди кажутся слишком громкими и начинает казаться, что из-за них я не услышу приближающуюся опасность. Оружия у меня нет, нельзя же всерьез считать оружием небольшой кухонный нож в моих руках сейчас. Первый шорох заставляет вздрогнуть. Он совсем близко, и я прижимаюсь спиной к стене. Прижимаюсь и замираю. Больно. Спине больно, но понять почему, я не могу. Выждав немного, прикасаюсь к прохладной поверхности. Пальцы готовы были почувствовать под собой краску, шершавую побелку или рельефную штукатурку, но вместо этого находит выпуклую ребристую поверхность камня, вернее огромных камней, из которых сложена стена. Для бюджетной многоэтажки слишком дорогая отделка подъезда. Снова крик птицы, теперь он кажется совсем близким. Оборачиваюсь, разглядывая светлый прямоугольник распахнутой двери в квартиру. Я могу вернуться. Сейчас я еще точно могу вернуться, пока ничего не намекает на близкую опасность. Я чувствую свежесть, но это совсем не та свежесть в подъезде от зимы на улице. То, что я чувствую, больше похоже на запах раннего утра где-то далеко за городом, хотя я не знаю, как пахнет такое утро. Это просто эмоция, за которой нет памяти. Наконец-то из темноты начинают проявляться ступени, прямые блеклые контуры чуть светлее, чем все остальное вокруг. Делаю первый шаг на первую ступень. Он дается так тяжело, будто спускаюсь в собственную могилу. 2, 3, 4, 5. Я считаю ступени как ненормальный просто, чтобы не думать о том, что ждет меня там внизу. А еще я боюсь споткнуться, а то, что может лежать под ногами. Ведь если с Диной случилось, что-то случилось, она может быть где-то здесь. 6, 7, 8, 9. Что-то трогает мои ноги, и я каменею. Похоже, это страх, но его прикосновения будут похуже реальных. Становится прохладнее, но это все равно не запах зимы. И ступени, они кажутся высокими, непривычно высокими. В какой-то момент забываю про невидимый нож в руках, разжимаю пальцы, и он со звоном падает по ступеням. Падает, оглушая и заставляя вмерзнуть мою душу в пространство и время. 10, 11, 12, 14. Я зачем-то суеверно, трусливо пропускаю 13, 15. Волчий вой сначала не пугает, я ведь привык к нему там, в игре. Сначала. Не должен я слышать волчьего воя в подъезде многоэтажки на окраине Москвы в 2062-м. Не должен. Замираю и прислушиваюсь. Скорее всего, показалось. Звуковой фантом. Снова трогаю стену, ощупывая неровную поверхность огромных камней. Как выглядит безумие? Мог ли я сойти с ума и не заметить этого? Как вообще выглядит безумие изнутри? Могут ли быть в нем эти огромные камни на невидимой в кромешной темноте стене? Может быть ли там вой волка вместо шума резины раннего столичного таксиста, выезжающего из двора? И самый главный вопрос, может ли там быть кровь исчезнувшей на твоих глазах жены? Через полукруглую каменную арку на меня смотрит солнце. Сонное, только что вставшее из-за гор. Оно трогает вершины, осторожно раскрашивая их бордовым. Нет никакого подъезда. Теперь в лучах этого странного огромного солнца я это точно вижу. Вокруг меня серый, грубый камень стены ступеней, искусно вытесанные из мощных стволов деревьев фигуры, поддерживающие нависающие над головой тяжелые арки потолка. Фигуры человеческие и другие, непонятные. Фигуры кажутся живыми, хоть и неподвижны, наверное, из-за этих темных, железных штук, которые они сжимают в руках и лапах. Цепи, кнуты, свисающие до пола и будто готовые в любой миг взвиться к потолку и обрушиться на голову любому, кто окажется рядом, огромные, больше человеческого роста, арбалеты и клинки, изъеденные ржавчиной и в то же время внушающие трепет исполинским размерами. Прежде чем сделать шаг наружу, вглядываюсь в мир там, за каменной аркой. Ступени, такие же тяжелые и грубые, как и здесь внутри. Я вижу, как они уходят куда-то вниз, куда именно, с того места, где я сейчас стою, не разглядеть. Делаю шаг к выходу. Нет никакой Москвы. Нет микрорайона, заполненного узкими иглами слепых, без окон, многоэтажек. Нет машин, дремлющих на тротуаре в ожидании хозяев, и шаркающих метлами дворников тоже не слышно. Еще один шаг. Я сошел с ума. Теперь я точно это знаю. Мне нужна помощь, вот только где ее найти? Внутри даже не тоска, беззащитность. Еще шаг. Теперь через арку я вижу, куда ведут ступени. Это похоже на алтарь. Алтарь, на котором страница книги. Страница каменной книги. Гора. То здание, внутри которого я сейчас стою, находится на вершине горы. В самом центре, а вокруг – дома. Трудно это назвать домами. Высокие хижины, собранные из огромных заостренных бревен. Хижины, больше похожие на пирамиды. Шалаши или пирамиды. И из таких же бревен, угрожающе протыкая небо, ограда по самому краю этого плато на вершине горы. Еще один шаг. Я на пороге арки. Солнце теперь касается и меня, согревая, открывая совсем не зимний день. Я вижу близкие облака и вершины гор неподалеку. Те, другие вершины, темнее и ниже, они будто тонут в черном тумане. Тумане, который пока не может разогнать проснувшееся солнце. Этого странного тумана так много, что он кажется океаном, в котором утонуло все. Бескрайним черным океаном. И солнце, оно слишком большое. Даже для человека, который видел его последний раз много лет назад. Да, это плато на вершине горы над миром, утонувшим во мраке. Плато, на котором ютится, ощерившись остриями бревен копий, странная деревня без людей. Я стою на пороге и прислушиваюсь к тишине утра, вглядываюсь в завешенные грубыми тканями проемы хижин, рассматриваю огромный, почерневший от сажи, очаг в земле, окруженный десятками камней самых разных размеров и форм. Я долго так стою, испуганный этим миром, незнакомым утром и собственным безумием, а затем медленно, прислушиваясь к каждому шороху, спускаюсь к алтарю. Спустившись, оглядываюсь. Самое страшное – это оглянуться. Самое страшное. потому как что бы ты ни увидел сейчас, это точно не будет серой многоэтажкой на окраине Москвы. Поворачиваю голову. Башня. Каменная. Круглая. Без единого окна. Серый древний камень, точно такой же, как и внутри. Поеденный ветром, дождями и временем. Камень, которому, кажется, не одна тысяча лет. Делаю еще один шаг. К странице. Той каменной странице, которую не способен перевернуть или сорвать с алтаря даже самый сильный ветер. Вглядываюсь в текст. Ты первый, кто собирается открыть эту дверь. Прежде чем ты сделаешь это, я, тот, кто создал тебя, тот, кто создал весь этот мир вокруг, хочу предупредить, тебе не обязательно выходить. Оставайся внутри, продолжай наслаждаться тем, что имеешь. Продолжай жить, ибо здесь, снаружи обещать жизнь я тебе не могу. Дверь. Оглядываюсь, я не открывал никакой двери. Или, дверь это условность. Я вдруг чувствую на себе взгляды невидимых глаз. Многих глаз, десятков или даже сотен. Я не могу их видеть, лишь чувствую. А потом мне становится совсем страшно и я бегу. Бегу обратно в свой спасительный мир. Рита сначала грозит кулаком тлаком разглядывающим нас из-под воды, затем поворачивается ко мне. Я был там. Вопрос сказать или не сказать ей, передо мной не стоял. Стоял другой, поверит или нет, за дверью. Да, расскажешь. Я похож на того, у кого поехали крыша. Вглядывается в мое лицо. Вроде нет, ведет плечом. Но это не точно, ты же понимаешь. Помнишь, я говорил, что не нашел в поисковике Москвы? Да, в реале ее тоже нет, Рит. Не нравится мне сейчас ее взгляд, совсем не нравится. Скорее всего, если я сейчас буду продолжать, она не поверит. Не поверит мне, факт. Ты откуда? Спрашиваю. Мог бы спросить и раньше, но вот получилось только сейчас. Из Москвы. Юго-запад. У тебя все там, нормально. Что значит все нормально? Есть ли у меня Москва? Да. Безумно глупо все это выглядит. Я не знаю, как тебе помочь, Женя. Не верит. Если бы я помнил свой адрес, если бы я только мог вспомнить свой адрес, я бы попросил ее приехать. Приехать, посмотреть, рассказать мне, в конце концов. Если моя многоэтажка на месте, то да, я сумасшедший. Ты боишься меня теперь? Надо задать этот вопрос. Нет, качает головой. Ты же виртуальный. Даже если ты Кризи, в чем я пока все же сомневаюсь, ты виртуальный Кризи. Самое опасное, что ты можешь сделать, испепелить меня каким-нибудь жутко опасным заклинанием. Мы снова замолкаем, разглядывая тлаков в ответ разглядывающих нас. Так что там, если не Москва, то что вместо нее? Пустота. Я рассказываю ей. Рассказываю про каменную башню без окон, в которой, оказывается, жил все это время. Про горы, утонувшие в черном океане тумане. Про поселок из огромных копий. Про тех, кто разглядывал меня из темных проемов хижин. И про манускрипт на каменном алтаре тоже рассказываю. Я рассказываю, а она слушает, сосредоточенно разглядывая что-то в моих глазах. В моих ненастоящих глазах. Глава 10. Что я должен делать, чтобы вы меня побыстрее отпустили? Черт хмуро разглядывает нас, своих хозяев. Сначала тебе нужно рассказать, что ты умеешь делать. Я отряхиваю тину со своих штанов, только что пришлось залезать в болото. За рыбой. Пару крупных рыбешек в инвентаре могут спасти от голода заставшего врасплох, когда охотиться и некогда и ни на кого. Костер тут, в игре, разжечь дело нескольких секунд, пожарить небольшую добычу, минуту, не больше. Он чешет затылок, затем вытягивает руку вперед и сгибает свой черный палец зловещим крючком. Из воды начинает медленно подниматься тлок. Вид у него испуганный, похоже, он не понимает, что происходит. Я, впрочем, тоже. Удерживаемый невидимой силой, он переносится поближе к нам, опускается на песок, черт наклоняет крючок пальца, и несчастный монстр, недолго покорчившись в муках, умирает. А во, крестится Рита. Но такое только со слабыми могу, предупреждает Симпа. Заглядываю в свою шкалу опыта, засчитали. Тлака, которого только что убил черт, засчитали так, будто убил его я сам, своими собственными безжалостными руками. То, что надо, решаю я. Продолжай в том же духе. Теперь осталось только усовершенствовать процесс уничтожения мобов. Кастую баллисту. Если все получится, через пару часов у меня будет плюс пару уровней. И можно будет наконец-то покинуть болото, в которое мы сегодня вернулись, навсегда. Как только над водой появляется новый тлок, стрела из баллисты дырявит ему шкуру. Он пищит и дохнет, а сама баллиста ненадолго замирает в ожидании следующего врага. И так каждые пару секунд мы перебираемся с кочки на кочку, отыскивая новых жертв, расправляемся с ними и снова ищем новых. Тлоков здесь просто тьма, но сейчас это скорее хорошо, чем плохо. Они по большей части второго уровня и особой опасности для моего четвертого, стремительно приближающегося к пятому, не представляют. Если, конечно, не запрыгивать в толпу врагов. Мы так увлекаемся процессом истребления, что я даже не замечаю, как получаю новый уровень. Рита вдруг останавливается, издает радостное динь, динь, динь и показывает на что-то над моей головой. Только тогда я все понимаю и, дрожа от нетерпения, лезу в сумку за арбалетом. Да, я теперь крут. Какой же он красивый, цокает языком баронесса, я хочу такой же. Только чтобы у змейки были изумрудные глаза. Арбалет она уже видела, но я не против, пусть повосхищается еще раз. Я еще не выкупил там себя. Черт устало присаживается на камень. Ты даже не начал еще. Прицеливаюсь в волка, стоящего на соседнем островке, и вот уже час поглядывающего на нас голодным взглядом. Стрела с фантастически красивым свистом срывается с ложа и дырявит зверя, припечатывая его к земле. Первая моя жертва убитая из нового арбалета. Я недолго проживу так, в рабстве. Я засохну и умру. На лице Симпы такое тоскливое выражение, что даже мне становится его жалко. Форт Верес, говорю я. Мы доберемся до форта Верес, и я отпущу тебя. На все четыре стороны. К моему удивлению, радости на его лице не прибавляется. Ты не рад. Свобода близко. Близко. Он всхлипывает. Форт Верес. Не тебе туда соваться. Не в коня корм. Сидел бы ты на болотах, парень. Те, кто туда идут, не ровня тебе. Я тебя сейчас пну, предупреждает баронесса и даже приподнимает ногу. Вы неадекваты какие-то. Он встает и понуро бредет в сторону портала на горизонте. Огромная расщелина в скале, служащая входом в шахты, зияет зловеще и неприветливо. А другой дороги нет, спрашивает Рита. Ее, похоже, тоже что-то смущает. Будто какое-то предчувствие близкой задницы впереди. Нет, только так. И босс, который сидит там внутри, его тоже не обойти никак. Не помню, как его зовут. Илларик. Кровавый Илларик. Подсказывает Симпа, усаживаясь на рельсы, ведущие вглубь шахты. Нам не пройти его. Давай эту криворукую немного подкачаем, прежде чем соваться туда. Он показывает на баронессу. Я не против, та и не думает обижаться на криворукую. Смотрю на нее. Если оставлять мобов ей на добивание, третий уровень она сможет взять через час, не больше. Может и стоило сразу так сделать, там на болотах, но я был слишком увлечен собственным карьерным ростом. Давайте попробуем пока так. Вдруг получится пройти. Если нет, будет качать Риту. Я не буду звать тебя Ритой. Никогда. Черт качает головой. Почему? Удивляется та. Дурацкое имя. Тебя же Маргарита назвали. Ага. Будешь Марго. Поняла, Марго. Да. Кивает она. Смотрю на баронессу с восхищением. Вот кто командный игрок. Никаких лишних споров по мелочам. Ты можешь выбрать одну из двух ролей. Марго. Симпа поднимает с земли камешек и начинает рисовать на песке рядом со своими ногами-копытцами. Очень интересно. Рита присаживается рядом. Теперь у нее аж три имени: баронесса, Рита и Марго. Как бы не запутаться. Ты или прячешься у нас за спиной и лечишь его, он тычет пальцем в меня, или ты приманка. Я за второй вариант. Приманка. Глаза у Риты становятся немного больше, чем нормально. Ну да, идешь впереди, суешься в самые опасные места. Если убивают, бежишь к нам обратно с респа. Это несложно и очень почетно. Почетно. Она переводит взгляд на меня. Нет, не слушай его. Издевается. Не будешь ты приманкой. Рита сверкает глазами на черта, потом грозит ему кулаком. Я сначала хочу присесть рядом со всеми, но потом вспоминаю о том, что смысла тянуть время никакого нет. И обсуждать тоже уже нечего. Ты был там внутри. Спрашиваю у черта, показывая на вход в пещеры. Нет, я похож на идиота, крестится он. Тогда тактика совсем простая, решаю я. Потихоньку заходим, а там, там уже решаем что да как. Наполеон, хмыкает Симпа, подскакивает и бодро подсыкивая копытцами скачет ко входу. Внутренне заходит, останавливается рядом и машет нам. Внутри очень просторно и гулко, каждый наш шаг отзывается эхом в недостижимо далеких сводах огромной пещеры. Здесь, При желании можно целый город построить, и еще останется много свободного места. Красиво, говорит Рита. Ива. Эхом соглашается с ней пещера. Мы стоим на широкой площадке. Сама по себе эта площадка не ведет никуда, но если присмотреться, на одной из соседних скал можно заметить мост. Узкий, деревянный, перетянутый толстенными веревками. Мост поднят и потому пока не проходим. А где здесь кнопочка? Озирается баронесса. Ты хочешь сказать рычажок? Уточню я. Кивает. Рычажок там. Черт кивает на скалу, в которую врезан мост. Да, он и правда там. Зрение симпы в игре, похоже, превосходит человеческое многократно. Что неудивительно, ведь он часть этой игры. И как же нам его опустить? Интересуется Рита. Там за скалой кто-то спрятался, говорит черт. И пока мы его не убьем, мост не опустится, говорит он уверенно. Ты знаешь это наверняка. Нет, я же здесь первый раз, забыл. Я просто умею думать. Не может быть такого, качаю головой, оглядываясь. Если бы у нас не было арбалета, если бы был только меч, как бы мы прошли через мост? Кто бы там ни прятался за скалой, убить его мечом отсюда никак не получится. Есть и еще один путь, симпа показывает пальцем вниз, в расщелину между скалами. Там же бездна. Нет, там просто темнота. Там должна быть обходная дорога, но, конечно же, по всем правилам игры обормотов там будет больше, чем на мосту. Подхожу к краю. В сумраке кто-то копошится, и этот кто-то совсем не выглядит приветливым. Может быть, что-то можно сделать с мостом. Чешу голову. Черт становится на одну ногу и начинает скакать по краю, размахивая рукой так, будто в ней сабля. Скачает, затем останавливается и спрашивает. Я могу помочь, но что мне за это будет? Ты не можешь, ты должен помогать, объясняю я ему его права. Пф, фыркает, складывает руки на груди и отворачивается. Те, кто создавали эту локацию, они же должны были придумать, как обычному, не слишком умному игроку перебраться на другую сторону, не спрыгивая вниз в сумрак. Чем дольше мы здесь стоим, тем дольше ты в рабстве находишься, говорю симпе, не отвлекаясь от размышлений. Ты жесток, мрачнеет он. Я хочу пройти шахты. Помоги нам, пожалуйста, просит Рита. А секс? Секс будет. С кем секс? Теряется она. С тобой, девчонка, с тобой. Ты горячая штучка, я таких сразу вижу. Насквозь. Он прищуривается, всматриваясь в баронессу. Даже не знаю. Она задумывается, глядя на меня. Может пообещать ему. Обещание, данное мне, придется выполнять. Он поднимает свой крючковатый палец и трясет им. А ты совершеннолетний вообще? Спрашиваю я. Паспортные данные и номера банковских карт я незнакомцам не разглашаю. Он твой хозяин, напоминает Рита. Да, увы. Мне попался туповатый хозяин. Печаль. Так что с сексом, девчонка. Мне готовить свой нефритовый стержень. Рита смеется. Долго. Тихо. Даже садится на рельсы. Потом лицо ее становится серьезным. Давай так, говорит она. Ты его готовь, конечно. Помой там и все такое. Можешь до блеска натереть даже. А там посмотрим, как пойдет. Я не могу ничего обещать, но ты мне кажешься довольно симпатичным. Соглашайся. Я тоже делаю серьезное лицо. Лучше условий не будет. Так у тебя хотя бы остается шанс. Да, Рита закрывает глаза и начинает громко и страстно дышать. Потом успокаивается, открывает глаза и подмигивает черту. Поможешь. Кую я железо, пока горячо. Кивает. Задумчиво. Наверное, что-то там себе представляет. Наверное, представляет себя и баронессу. Ну же, покажи, что умеешь. Голос у Риты сейчас, как максимум, способен любого вдохновить на подвиги, а как минимум, возбудить. Симпа резко поднимает руку, а затем медленно ведет ее в сторону. Почти сразу из-за скалы на той стороне появляется упирающийся бандит в широкой, как у меня, шляпе. Бандит пытается сопротивляться неведомой силе. А зря, лучше бы просто начал палить в нас из пистолетов в руках. Ставлю баллисту, от спешки и волнения не слишком удачно, и она валится в сумрак под нами. Жду, пока откатится скилл, и тут же ставлю другую, на этот раз уже как надо. Стрела влетает бандиту в руку. Он роняет пистолет и начинает орать. Что он орет, я разобрать не могу, но тут же, как по сигналу из-за скалы, вываливается целая толпа разномастных проходимцев. Большая часть из них дальнобойного оружия не имеет, и именно это спасает нас. Отступаем. Почти позорно. А так хорошо все начиналось. Кто-то сомневался в том, что будет жарко. интересуется Симпа, выковыривая пулю из ноги и хмуро поглядывая на улюлюкающую толпу разбойников. Пули и стрелы их до нас сейчас не долетают, мы отошли далеко, но свистят так близко, что заставляют сжиматься и нырять за скалу. А эти шахты, их вообще кто-нибудь когда-нибудь проходил? Интересуется Рита. Они только слабакам вроде вас не по силам, отвечает Симпа, бодро вскакивает на ноги, еще бойчей бежит к краю, выхватывает своей невидимой силой одного из врагов и кидает его к нам с баронессой, и громко повизгивая мчится обратно. Ход неожиданный и, прямо скажем, спорный. Бандит падает почти у наших ног. Он выглядит растерянным, просто сучит ножками, не рискуя встать и с ужасом поглядывая на нож за моим поясом. Знал бы он, что этим ножом я у него на носу могу только прыщики выковыривать. Арбалет отличная штука, но не тогда, когда нужно стрелять в упор. Баллиста. Я почему-то вспоминаю о ней не сразу. Бросаю ее типу между ног, и первую же стрелу он получает прямо в пах. Жалости к нему нет, это же просто моб, хотя за некоторыми вполне могут прятаться и живые люди вроде меня. Думаю, там, на болотах, нашу жуткую банду из четырех беспредельщиков кто-то тоже мог считать просто мобами. Умирает тип быстро, так и не успев ни разу выстрелить. То, что он так растерялся, довольно странно и тянет на баг. Ну или на фичу. 19. Упавшим голосом сообщает нам Рита. Их там 19. Умница, как-то умудрилась посчитать толпу на том берегу. Они меня больше не подпустят к краю, говорит черт. Такой только один раз прокатывает. Я сделал все, что мог. Разводит руками. Тогда вниз. Командую я и несусь к ближайшей точке обрыва. Прежде чем прыгнуть, кидаю в сумрак баллисту и ныряю вслед. Падаю, бьюсь коленками о камень, к счастью безболезненно, тут же вскакиваю на ноги и стреляю наугад. Кто-то обхватывает меня за шею и начинает душить. Душит молча и, как мне кажется, с наслаждением. Ну или со остервенением, я пока не могу разобраться в оттенках настроения того, кто сейчас пытается меня убить. Отцепив от горла мерзкие прохладные пальцы, отползаю в сторону. Где-то рядом падает Рита, я слышу ее вскрик, а чуть дальше – Симпа. Его я не слышу, но зато вижу, почему-то невзрачный силуэт черта в темноте начинает подсвечиваться багровым. Стреляю еще раз и тоже наугад. «Ай!» – вскрикивает где-то рядом Рита. Свое «ай» говорит она примерно с той же стороны, в которую только что стрелял, и я сразу все понимаю. «Прости, это ты?» «Да, просто нечаянно или мстишь за что-то?» «Мстит, конечно», отзывается черт где-то совсем близко. «Готов поспорить, ему ты тоже не дала поелозить в себе нефритовым стержнем». Рита тихонько смеется в сумраке, затем говорит: «Мне нравится этот черт, он умный, а то, я умнее вас двоих вместе взятых и умноженных на бесконечность». Сумрак быстро отступает, наверное, так задумано, разрешая нам разглядеть окрестности. Сиренево-черные кусты, торчащие из скал с сухими руками, тянущимися ко мне. Так вот, кто меня душил. Вы вообще как там? Интересуется Рита. Норм. Просто не подходите к этим чертовым кустам, советует черт. Я вас вижу, радостно орет Рита, и потом еще радостнее хватает меня за руку.